Глава восьмая. Греческая трагедия. Это было огромным разочарованием. Я хотел стать чемпионом Европы в 19 лет. Верьте. Заголовок на первой полосе португальской спортивной газеты «О Жого». Игра. Ниже расположена фотография плачущего Криштиану Роналду, обращенного к небу со сложенными, будто для молитвы, руками. Это всего лишь один из призывов португальской прессы не терять надежду. В других газетах писали о стране на грани нервного срыва и стране в слезах. Греция обыграла Португалию в матче открытия чемпионата Европы 2004. Никогда еще в истории принимающая страна не проигрывала матч открытия. А греки никогда не выигрывали в финальных матчах турнира. Как это могло произойти? Перед игрой нас переполняло возбуждение. Накаленная атмосфера играла против нас, объяснял капитан сборной Луиш Фигу. Мы ощущали сильнейшее давление, соглашался ветеран Руй Кошта, представитель золотого поколения португальского футбола, выигравший два чемпионата мира по футболу среди молодежных команд в 1989 и 1991 годах. «Мы очень нервничали», — добавлял Симао. «Мы даже мысли не допускали, что проиграем». Несомненно, ожидания целой страны оказали на сборную огромное давление и повлияли на ее первое выступление на чемпионате Европы. На недавнем открытии нового стадиона Порту «Драгон» все присутствующие могли видеть, что греческая сборная хорошо организована, дисциплинирована, сосредоточена на результате и готова использовать малейший шанс на победу, будь то контратака или мертвый мяч. Они были прекрасной иллюстрацией жесткой тактики Катеначчо, которую использовали итальянцы в 1960-х годах. Другими словами, это был довольно скучный матч, во время которого одна команда пыталась заманить другую команду в лабиринт, из которого невозможно выбраться. Именно это и случилось с командой «Фигу». Португальские игроки попали в сеть, которую сплел для них тренер греческой сборной немец Отто Рехагель. Они потеряли контроль над матчем, потому что ветераны «Львов» Фигу, Руй Кошту и Коуту были не в форме. Каштинья и Маниша тоже не в форме, и бразильский тренер Луис Филиппе Скалари это понимает. После первого тайма счет 1-0 в пользу греков после удара Карагуниса на 7-й минуте. Удар, однако, был не настолько сильным, чтобы Рикардо не мог его остановить. Во время перерыва тренер отправляет Деку и Криштиану Роналду размяться. Иракес уложен гладко, серьги в ушах сверкают, как фары. Одетый в зеленую футболку с номером 17, Роналду немного передвигается по полю, добирается до мяча несколько раз и возвращается на скамью запасных. Он выслушивает инструкции Скалари и возвращается на поле. Очевидно, что он перевозбужден. 5 минут спустя, словно импульсивный ребенок, он выводит из строя Юркаса Сейтаридиса, греческого бульдога, охраняющего левый фланг. Криштиану подходит к нему сзади, занимает его позицию и неожиданно сбивает. Итальянский рефери Пьер Луиджи Калина назначает пенальти, и Ангелос Басинас закрепляет победу счетом 2-0. Португальские болельщики начинают освистывать Руя Жоржа и уставшего Фигу, а греки встречают аплодисментами каждый пас своих игроков. Португальский номер 17 удваивает свои усилия на левом фланге. Он бегает назад и вперед, выполняет финты. Он нарушает спокойствие соперников, но его пасы некому получить. На 83-й минуте он решает рискнуть и бьет по воротам. Мощный удар, который лишь касается правой стойки ворот. Криштиану обращает глаза к небу и складывает руки для молитвы. Кто-то там наверху, должно быть, услышал его молитву, потому что спустя 10 минут он забивает гол. Это его первый официальный гол в составе национальной сборной. Роналду прыгает в воздух и ударом головы посылает мяч, который передает ему Фигу в ворота под идеальным углом. Никополидису остается только стоять и смотреть. Это счастливый момент для 19-летнего парня, который дебютировал в Португалии всего 9 месяцев тому назад. 14 августа 2003 года ему позвонила мать, чтобы проинформировать его о первом товарищеском матче с Казахстаном. Вскоре после этого его менеджер Жорже Мендеш подтвердил хорошие новости. «Я счастлив и горжусь тем, что меня выбрали», — говорил Роналду. «Я очень благодарен тем, кто отбирал спортсменов. Это особенный момент в моей жизни. Я получаю все хорошие новости сразу. Сперва Манчестер Юнайтед, а теперь национальная сборная. Я хочу играть, и я хочу побеждать». 20 августа 2003 года в португальском Шавише Роналду впервые в жизни облачается в красно-зеленую форму. Луиш Филиппо Скалари выводит его во втором тайме на замену Луишу Фигу, и внезапно он оказывается в окружении чемпионов, которые всегда были для него примерами для подражания. Его наставники Луиш Фигу и Руй Кошта просят его держаться спокойно и играть так, как он играет всегда. Они говорят, чтобы он не позволял эмоциям брать верх и показать все, на что он способен. Молодой парень точно следует их советам, и позже пресса называет его игроком матча. Скалари поздравляет его. 2 месяца спустя, 11 октября, в Лиссабоне он впервые выходит на поле, в основном составе против Албании. Итак, постепенно он зарабатывает право стать частью команды на Евро-2004. Но этот турнир начинался с неожиданного поражения. «В таком коротком соревновании у вас есть право лишь на одну ошибку, и свою мы уже сделали», — говорит Скалари. «Теперь матчи с Россией и Испанией будут не на жизнь, а на смерть». К счастью, в других матчах группы А у Португалии все идет по плану. Скалари подправляет стратегию, отказывается от политкорректности и сажает ветеранов Коуту и Руя Кошту на скамью запасных. Он вызывает на поле армию Порту, центр форварда Карвалью, нападающего Деку, а также Криштиану Роналду. Бывшая звезда Португалии Бенфики Эйсебио просит команду собраться, и они выполняют его просьбу. Они ведут в 2 следующих играх, побеждая Россию со счетом 2-0, голы забили Маниша и Руй Кошта, и Испанию со счетом 1-0, гол Нуну Гомеша. Они прошли в следующий тур так же, как и Греция. В матче против России Криштиану выходит на замену Фигу на 78-й минуте, и 11 минут спустя с левого фланга делает голевую передачу Рую Коште. Против Испании он выходит в основном составе и тут же задает испанской защите работу, обходя сперва Пуйоля, а затем Рауля Браво. Он создает голевые ситуации и делает прекрасные пасы товарищам. Он выполняет все, о чем его просил Скалари. В матчах четвертьфинала они снова выступают против Англии. 4 годами ранее в Эйнховене Португалия обыграла их со счетом 3-2, благодаря голам Фигу почти с 37 метров, Жуана Пинту и Нуну Гомеша. Кроме исторического ответного матча, там произошли 3 очень интересные дуэли. Первая – Скалари против Свена Йорана Эриксона. На последнем чемпионате мира Скалари был тренером бразильской команды, которая отправила Англию домой после невероятного 38-метрового гола Рональдинью, отправившего Дэвида Симена за границу штрафной площади. Второе противостояние – Фигу Бекхэм. Выступление 2 звезд Реал Мадрида в этом турнире стало отражением их сезона в команде белых. Фигу приложил много усилий, когда Португалия нуждалась в нем, в то время как Бекхэм работал лишь временами и чаще был просто наблюдателем. Третья дуэль – Роналду против Руни, возможно, самое интересное в плане зрелищности и будущего игроков. Европейский турнир отметил окончание карьеры ветеранов вроде итальянца Вьери и испанца Рауля, но в то же время стал трамплином для молодых игроков Милана Бароша, Швайнштайгера и Роббена. Руни и Роналду оправдали возложенные на них надежды. В сентябре 18-летний Руни уйдет из Эвертона, подписав контракт на 25,6 миллиона фунтов с Манчестер Юнайтед. Он выходит в основном составе против Португалии, забив в матчах турнира уже 4 гола. 2 Швейцарии и 2 Хорватии, что сделало его самым молодым бомбардиром в истории европейского чемпионата. А в некоторые самые сложные моменты на поле номер 9 проявлял свои лидерские качества. Номер 7 из команды Юнайтед мог провести первые 2 матча на скамье запасных, но он отлично выступил в основном составе против Испании и подарил болельщикам зрелищную игру. Против Англии он будет выступать в нападении вместе с Деку, Нуну Гомешем, в то время как Руни встанет вместе с обладателем золотого мяча Майклом Оуэном. Именно Оуэн забивает первый гол уже на 3-й минуте благодаря ужасной ошибке Каштинью. Криштиану, напротив, с самого начала показывает отличную игру. Португальский номер 17 на коне, распоряжается на левом фланге и время от времени задает работу английскому номер 2 Эшли Коулу. А что же Руни? Он почти забивает второй гол со свободного удара, но его игра длится всего 23 минуты, когда на него наступает Жорже Андраде. Сперва это не казалось серьезным, но Руни, очевидно, хромает, и его заменяют на Дариуса Вассела. У него сломана 5-я плюсневая кость на правой стопе. К сожалению, для Руни и для матча дуэль с Криштиану отложена до чемпионата мира 2006 года. Тем временем, несмотря на стремительную атаку португальцев, Англии удается продержаться до 83-й минуты, когда Элдер Паштига забивает головой переданный Симау мяч и к матчу добавляет дополнительное время. Обе команды устали, но португальцы, кажется, не растеряли настрой. Для Криштиану это было словно только начало матча, и Фил Невилл получает желтую карточку за попытки остановить его. На 115-й минуте Руй Кошта думает, что закрывает дело, забивая фантастический гол в ворота Дэвида Джеймса. Но Англия перегруппировывается, и через 5 минут Фрэнк Лэмпард забивает еще один гол. Назначают после матчевой пенальти. Бекхэм отправляет первый мяч за ворота. То же самое проделывает Руй Кошта. Теперь очередь Криштиану. Он внимательно размещает мяч на отметке и спокойно отправляет мяч прямиком в сетку. Португальский вратарь блокирует попытку Дариуса Вассела, а вскоре и сам забивает гол, обеспечивая своей команде место в полуфинале. Следующий соперник – голландская сборная под руководством Дика Адвоката. Это еще одна команда, с трудом пробравшаяся в полуфинал. Они попали туда в самый последний момент, и их первые матчи в группе были очень тяжелыми. В четвертьфинале они одержали победу над шведами благодаря серии штрафных ударов. А когда дело дошло до игры против принимающей стороны, Адвокат действительно захотел выиграть. Он хотел этого для команды, а еще он мечтал показать болельщикам, что крошечная страна может дойти до вершины футбольного мира. Голландский центральный защитник Вильфред Баума считает, что основную угрозу команде составляет Криштиану Роналду. И он прав. Игра едва началась, когда красно-зеленый номер 17 мажет поворотом после фантастического пасса от Фигу. Через несколько минут еще один удар Роналду по воротам отражает Эдвин ван дер Сар. На 26-й минуте Португалии назначает первый за матч угловой удар. Выполняет его Луиш Фигу. Криштиану в штрафной площади принимает мяч и направляет его в угол ворот, наблюдая за беспомощными ван дер Саром и Эдгаром Дэвисом, который прикрывает штангу. Парень с Мадейры срывает с себя футболку, размахивает ею в воздухе и празднует со своими товарищами свой второй гол перед португальскими болельщиками. Шведский рефери Андерс Фриск показывает ему желтую карточку. На 67-й минуте Роналду заменяют на 5. Счет 2-1 в пользу Португалии. После невероятного удара по диагонали с 25 метров Маниши и автогола Жоржа Андраде. Так Португалия разбила Нидерланды и прошла в свой первый финал. В воскресенье 4 июля на Лиссабонском стадионе Эстадио да Луш они встречаются с греками. Интересный факт. Впервые за историю Евро две команды, игравшие в матче открытия, закрывали турнир. Они встречаются спустя 23 дня. О таком финале никто даже помыслить не мог. Перед началом турнира Португалию считали одним из фаворитов, но возможность победы греков расценивается как 80-1. Путь греков был не из легких. В группе А они были вторыми после победы над Португалией. С Испанией сыграли в ничью и проиграли русским. В четвертьфинале они разгромили действующих чемпионов Францию и одержали победу над чехами в полуфинале. Команда Скалари смотрела матч с чехами по ТВ и покачала головой из-за результата. «Снова Греция», — говорили игроки друг другу. «Мы играем в финале с командой, которая разгромила нас в самом начале». Но игроки убеждены, что на этот раз все будет наоборот. Они уверены, что смогут выиграть и заработать титул. Вся страна болеет за них и желает им победы. Лиссабон вышел на улицы. Болельщики провожают их автобус по улицам, когда спортсмены едут на стадион. На самом стадионе атмосфера накалена. В 19:45, тем воскресным вечером, вся Португалия замерла в ожидании. Перед матчем тренер греков Отто Рехагель заявил: «Мы проделали этот путь и доставили гражданам Греции ни с чем не сравнимое удовольствие. Нам нечего терять. В матче открытия Португалия недооценила нас. На этот раз они будут на страже. Очевидно, что они фавориты турнира. Их поддерживают 50 тысяч болельщиков». И не будем забывать тот факт, что Португалия не проигрывала в Лиссабоне последние 17 лет. Ни на Алваладе, ни на Эстадио да Луш. Они принимают чемпионат. Этот фактор стал решающим для Испании в 1964 году, для Италии в 1968 году и для Франции в 1984 году. Но родная земля и преимущества принимающей страны не сработали. Португалия попадает в те же ловушки. История принимающей страны закончилась так же, как и началась, поражением от греков. Счет составил 1-0 благодаря голу, который на 57-й минуте забивает головой Ангелос Христиас. Греция провела так называемый «Мараканаса» — драматичный решающий матч чемпионата. Термин введен после победы Уругвая над Бразилией в чемпионате мира по футболу 1950 года. Это было крушением надежд целой страны, которая теперь обливалась слезами. История сборной принимающей страны завершилась так же, как и началась. Слезами Криштиану Роналду. Одинокий и потерянный в центре поля, он не слышит слов утешения товарищей по команде и горько плачет. Плачет из-за упущенных возможностей. Когда на 59-й минуте Никополидис расстроил его план, или когда на 74-й минуте он отправил мяч выше ворот, и «ах!» пронеслось над полем. Он плачет, потому что даже не представлял, что когда-нибудь проиграет Греции. Потому что «у нас была отличная команда, и мы играли великолепно, и мы не заслуживаем проиграть вот так». Потому что он амбициозная личность и хочет быть чемпионом Европы в 19 лет. «Но я должен двигаться вперед», — добавляет Криштиану. «Я должен смотреть в будущее. В моей карьере еще будет много возможностей выиграть в Европе и компенсировать это огромное разочарование».